Глава 25. Лучшие подруги. Интерлюдия. После удачной охоты и последовавшего за ней пиршества с матерым ментогрызом произошла долгожданная крупная трансформация. У него появилась еще одна голова. Процесс такого сложного преобразования задействовал всю энергию, поступившую с поглощенной пищей, и даже часть собственных ресурсов монстра. Теперь он опять испытывал жуткий голод, который требовалось утолить как можно скорее, иначе все изменения могли сойти на нет. Новая энергетическая подпитка должна была закрепить перестройку организма и сделать монстра еще сильнее. Возможность передвигаться многоголовый получил после завершения первого этапа трансформации. Как назло, поблизости не наблюдалось вообще ни одной животинки, пригодной в пищу, так что матерому пришлось немедленно срываться с места и отправляться на поиски еды. Осталось только определиться с направлением движения. Даже в нынешнем, пока еще нестабильном состоянии, возможности ментогрыза благодаря четвертой башке существенно возросли. Она обладала уникальными способностями обнаружения добычи. Подобно радару, улавливала сильные эмоции разумных обитателей беспределья на запредельно больших расстояниях. Сейчас, помимо доносившихся издали выстрелов, пришелец почуял множество источников, испытывающих страх, гнев, ярость. Их обладатели прекрасно подходили для насыщения. Жаль, пища не всегда сама приближалась на дистанцию, с которой ее можно взять под контроль. Монстр спешно сорвался с места, отправившись на большую охоту. Уже в пути хищник сначала отметил затихание шума, а затем уловил, что источники эмоций довольно большими группами разбредаются в разные стороны. Монстр чуть замедлился, решая, за какой из них последовать. В итоге выбор пал на ту, что двигалась прямо на него. При минимуме усилий на ее поимку, этой пищи должно хватить на все нынешние нужды многоголового. Интерлюдия. Слушая пояснение Старка, Викт размышлял о новых способностях своего врага. Умение проникать в мир монстров и выбираться обратно являлось настолько уникальным, что поневоле заставляло переосмыслить отношение к ставшему реально опасным Дмилычу. Теперь Десятнику ничего не оставалось, либо добиться окончательной смерти гаденыша, либо держаться от него подальше. «Второе вряд ли получится, я уничтожил его девку». Если он сам заявился в поселок егерей, то не остановится на полпути. Я бы на его месте точно начал охоту. Почему же мне казалось, что эта чертова баба имеет возрождение? А теперь уже или я его, или он меня». Помимо самого факта прогулок туда-сюда через мир пришельцев, Десятника поразило расстояние, которое сумел преодолеть Дмилыч за столь короткое время. Люди Старка, по словам вожака, находились примерно в 5 километрах от поселка Егерей, но отправились на возрождение буквально через несколько минут после исчезновения Ходока. Получалось, что тот промчался по чужой реальности, словно метеор, или же расстояния там существенно отличались от здешних. Надо было Дмилыча еще в форме пристрелить. Да, он бы в том кабаке и возродился, но потерял 3 стадии возрождения и стал бы уязвимее. Моя репутация тоже пострадала бы, но сейчас-то она вообще упала ниже плинтуса. Для егерей я теперь хуже врага. И отправил Ревеня на северо-запад в наказание за то, что он упустил Дмилыча без боя, продолжал тем временем рассказывать Старк. И с кем же он не стал сражаться? Отвлекся от собственных мыслей Викт. С амазонками. Вчера, когда его люди уже вели ко мне Ходока, они пересеклись с этими ведьмами. Повторил Людолов свой рассказ. «Ты не говорил, что твои сумели его поймать?» — опешил от полученной новости Десятник. «Хотел сюрприз сделать, да не удалось!» — досадливо поморщился Старк. «И?» Озверевшие бабы окружили Ревеня, а пленника забрали с собой. Викт знал, что Людоловы и Амазонки враждовали между собой, поэтому его удивила не их стычка, а ее исход. «Странно, так почему Амазонки не отдали Дмилыча мне?» «Им уже не нужны деньги. Про награду здесь не слышал только глухой. И чем он их купил, неужто очаровал?» «Очаровал? Вряд ли. По словам Ревеня, от Дмилыча так воняло, что просто идти рядом было почти невозможно. К тому же мои бойцы ему руку насквозь болтом прострелили. Не думаю, что у мерзавца остались силы злобных баб оприходовать». Слова Старка сочились ядом. «Что-то я сегодня не заметил даже следов ранения». Может, у него полные карманы лекарских препаратов. Говорят, недавно аптекари какую-то наружку придумали, которая способна чуть ли не части тела восстанавливать, не говоря уже о ранах. «Надо будет прикупить при случае», – задумчиво произнес Викт. Группа двигалась по лесу, растянувшись почти на сотню метров. Пока им на пути не встретились ни местные хищники, ни пришельцы. То ли Дмилыч собрал за собой всех в округе, то ли твари сбежались на звуки выстрелов. Отряд лишь пару раз столкнулся с опасностью. Сначала набрели на пятерку синих волков, а чуть позже подстрелили двух горилл. В обоих случаях в дело пошли только арбалеты, так что шума не было. Для Бесперделья такое затишье являлось полнейшим нонсенсом. В любое другое время путники наверняка бы уже раз 10 подверглись нападению. И не факт, что обошлись бы без жертв. Этот Дмилыч даже здесь сумел шороху навести. Как там про него Гросс сказал, разгуливает по Бесперделью, как по парку культуры и отдыха. Да еще разогнал всю живность. Ни хищники, ни матерые пока носу не кажут. Сколько же их полегло сегодня? Впрочем, какая разница, через пару дней ситуация вернется на круги своя. В прошлом преступники неоднократно пытались зачистить часть Бесперделья, где они отбывали срок. Объединялись, устраивали большую охоту, но ее результатов не хватало и на неделю. Обитатели соседних дебрей с востока каким-то непостижимым образом узнавали о вакантных территориях и быстро их занимали. С появлением новых зубасто-клыкастых хозяев Бесперделья каждый раз менялись привычная картина опасных мест, и людям приходилось подстраиваться под изменившиеся условия, неся новые потери. Вот почему уже более 10 лет больших охот хищников не затевалось. Старк и Викт двигались в середине отряда. Слева и справа в 20 шагах их прикрывали фланговые тройки, охраняя лидеров группы от боковых ударов. Такое построение обычно надежно обеспечивало безопасность, и вначале ничто не предвещало беды, однако неожиданно возникшая в голове тяжесть насторожила десятника. Он замер, ощущая, что не может двигаться, его конечности не слушались хозяина. Осмотревшись, увидел, что и Старк, и его люди уподобились зомби на негнущихся ногах, направляясь к высоким густым зарослям. «Да что это? Что за хрень?» мысленно воскликнул десятник, пытаясь вернуть управление собственным телом. Несмотря на прилагаемые титанические усилия, ему удалось лишь слегка замедлиться, пропустив вперед несколько бойцов, сопротивляемость ментальному воздействию которых была ниже, чем у десятника. «Ментогрыз!» – вспыхнуло в голове Викта. «Это же не его зона!» Десятник знал участь тех, кто попадал под гипнотическое влияние этого матерого пришельца, и подключил все упорство, каким обладал на борьбу за правую руку. Смерть в желудке чудовища являлась самым страшным в рубежье, ведь человек там же и возрождался, а затем умирал снова и снова до окончательной смерти. Голову сдавило такой болью, что десятник до хруста сжал челюсти. Когда треснул зуб, головной добавилась и еще зубная боль, а в висках застучали молотки. «Есть!» — воскликнул Викт, почувствовав возможность шевелить пальцами. В следующее мгновение прозвучал выстрел. Интерлюдия. Ларика больше часа отмокала в ванне, смывая накопившуюся за время заточения грязь. Потом ее ждал роскошный ужин в обществе Кента, ведуна, Алкаса и нового члена отряда «Русалки». За ужином Ларике подробно рассказали обо всем произошедшем за время ее нахождения в Бесперделье, а она про свое возвращение. «Значит, Дмилыч отправился разбираться с Виктом, седьмым валом, гаду по сусалам», после рассказа девушки задумчиво произнес Кент и посмотрел на провидца. Тот моргнул, подтверждая, что так и должно быть. «Крутой мужик, 3 дня в Беспределье. Не загостился ли он там?» Несмотря на одобрение Рулса, бывшему боцману действия ученика не понравились. Однако он понимал, что Дмилыч таким способом отвлекал внимание преступников от беглянки, которую те, скорее всего, сочли погибшей. «Думаю, ему самому местное гостеприимство уже поперек глотки. Теперь, когда парень знает, что Ларика в безопасности, должен сделать выводы», – произнес провидец. Место встречи Дмилычу сообщили переводом упсов с виртуального счета спасенной, тем самым подтверждая, что из Бесперделья девушка вышла. «Надеюсь, он сумеет засветло добраться до хутора Три Клыка», — добавил Алкас. «Рулс, можешь сказать, когда Дмилыч будет в Гринске?» — спросила Ларика. «Ты абсолютно уверена, что он справится с десятником?» — удивился провидец. Несмотря на свои расширившиеся возможности, Рулс так и не мог разглядеть будущее этого человека, поскольку в голове возникало столько вероятностей развития событий, что голова шла кругом. Разношерстная компания расположилась в гостиной за круглым столом. Еду заказали в ресторане, причем вдвое больше, чем смогли съесть. Закончили с горячим, но на десерт сил не осталось. О чае никто даже не вспомнил. «Так сказал Дмилыч, и я ему верю», — ответила девушка. «Нисколько не сомневаюсь в его способностях, поэтому и отговаривать не стала, как и навязывать свою компанию, хотя больше всего хотела пойти вместе с ним». «Так почему не пошла?» — впервые за вечер подала голос русалка. «Вдруг бы ему понадобилась помощь?» «Помощь? От меня?» — грустно усмехнулась Ларика. «Нет, я могла стать лишь обузой, которая сама нуждается в защите. И он отправил тебя через беспределье одну. Других вариантов все равно не было, но без защиты он меня не оставил, снабдил волшебными снадобьями, добавляющими сил и мазями, отпугивающими хищников». «И что, ни один так и не напал?» — спросила русалка. Выбравшаяся из беспределья засомневалась, чего в прозвучавшем вопросе было больше – облегчения или досады. Ларика с первого взгляда поняла, что между Кентом и новенькой ничего нет. Из этого следовал единственный вывод. Русалка – соперница, причем с довольно весомыми преимуществами. Девушке с грустью пришлось признать, что проигрывает по многим показателям. Русалка была моложе ее, чуть выше ростом, немного стройнее и смазливее на лицо. Опять же, ранг воина дают не за милую мордашку, значит, соперница гораздо искуснее в бою, что для рубежья значило многое. Единственным неоспоримым преимуществом Ларика считала свои роскошные рыжие волосы. Она машинально поправила прическу и ответила. «Звери нет, только люди. Или нелюди, не знаю, как их точнее назвать. Встретила троих. Один обещал подрезать сухожилия и оставить на съедение хищникам». Девушка старалась рассказывать о пережитых кошмарах, словно о чем-то незначительном, чувствуя, что новенькая очень внимательно прислушивается к каждому слову, будто оценивая. «И что с ним стало?» — продолжала расспросы русалка. «Сам попал в ту яму, что для меня готовил гад». Ларика немного преобразилась. От нее повеяло опасностью. «Хотел, чтобы меня живьем сожрали. Дала возможность опробовать это удовольствие на собственной шкуре. И подстрелила малость. Добивать раненую падаль не стала». «А остальные?» «Те просто не выжили», — почти равнодушно отмахнулась мстительница. Русалка хотела еще что-то спросить, но в это время ей пришло сообщение от дяди, и нить разговора перехватил Кент. «Господа и дамы, предлагаю прерваться и закончить набивать желудки. Полагаю, кому-то надо нормально выспаться». Отправив женщин по комнатам, мужчины еще ненадолго задержались в гостиной. «Алгас, что у тебя по новостям?» — спросил Кент. «Дмилыч разгромил поселок Егерей», — доложил аналитик. «Сам сумел скрыться, когда деваться было некуда. Поговаривает, что заглянул в мир монстров. В рот, наверное». «Откуда стало известно? Беспределье что, радио провели?» «Контрабандисты как раз перед большой охотой наладили канал передачи информации. Как понятия не имею, но за сотню упсов можно получить доступ к специальному форуму в сети». «А у тебя что?» — Кент перевел взгляд на провидца. «В ближайшее время беспределье должно отправить на возрождение самых опасных врагов Дмилыча. А вот про самого парня ничего рассмотреть не удалось. Может, и правда заглянул в мир монстров». «Да сказки это!» – запротестовал аналитик. «Не мели, о чем не знаешь, разрази тебя штиль. Один раз на моей памяти Дмилыч уже побывал в реальности пришельцев», – сообщил Кент. В гостиной воцарилась тишина. Ларика еще раз приняла душ, расчесала свои рыжие волосы, почистила зубы и, в чем мать родила, направилась к большой кровати. Хотела и лечь спать так, но, вспомнив, что двери тут не закрываются, натянула мягкую ночнушку и прыгнула на одеяло. «Как же я об этом мечтала!» — мысленно воскликнула она. «Эх, еще бы рядом Дмилыч оказался, моему счастью не было бы предела». Мечты сразу напомнили о сопернице. «Но почему она такая красивая? Как на моего парня умудрилось выйти? Других, что ли, нет? И главное, именно в тот момент, когда у нас только-только что-то начало налаживаться». Ларика хорошо запомнила теплый взгляд парня при расставании. Скрипнувшая дверь заставила приподняться на локтях. Рука потянулась к выключателю бра. «Не надо зажигать свет, подруга», — раздался голос русалки. «Что-то случилось?» — спросила Ларика. «Пока еще нет. Но мне не дает покоя очень серьезный вопрос. Как Дмилыча делить будем?» После подслушанного разговора про вица с Кентом русалку не покидали тяжелые мысли. Она узнала две довольно неприятные новости. Первая – Дмилыч и эта рыжая связаны некими невидимыми нитями судьбы, поэтому должны быть вместе, иначе парень погибнет. И вторая – Ларика фактически пожертвовала собой, чтобы он выжил. Согласно видениям Рулса, получалось, что самой русалке отводилась роль третьей лишней, с чем она никак не могла и не хотела мириться. Впрочем, слова о треугольнике, который Кент обозвал Бермудским, подсказали ей одну идею. Девушка была от нее далеко не в восторге, но другого выхода для себя просто не видела. Опять же, русский авось всегда оставлял надежду. «Делить?» – переспросила Ларика. «А ты разве не с Кентом?» Девушка озвучила свое первоначальное предположение просто потому, что не знала, как сейчас себя вести. «Нет, боцман не в моем вкусе», — последовал быстрый и недвусмысленный ответ. «А как можно делить живого человека?» — с болью в голосе произнесла рыжая. Она поняла, что сейчас все ее надежды на прозрачное счастье будут разбиты вдребезги. «Или вдоль, или поперек. Но такой, насколько я понимаю, не устраивает ни тебя, ни меня». Шутка получилась мрачноватой. Ночная гостья забралась на чужую кровать с ногами. Только сейчас Ларика рассмотрела ее одежду. Та пришла в пижаме. «Ты его любишь?» — в упор спросила соперница. «Очень». Скрывать правду не имело смысла. «А он тебя?» — схваткой барракуды продолжала наседать брюнетка. «Не знаю, мы на эту тему не разговаривали». «Зря», — хмыкнула русалка. «Признания из них следует выбивать до постели, а не после». «Не все же такие опытные», — сарказмом ответила недавняя пленница, а в мыслях промелькнул вопрос. «Откуда девица знает об их интимных отношениях?» — хотела спросить, но промолчала. «Значит, ты ему только друг». Русалке вспомнился дядя, который всех своих женщин называет «мой близкий друг». Семёныч не имеет детей, хотя в его доме уже полтора десятка лет проживают три его близких друга, которых девушка с детства зовет тетями. Будучи еще ребенком, она как-то спросила, почему у него столько теть. Родственник солидно ответил, что чем выше ранг мужчины, тем больше женщин он должен взять под свою опеку. «А ты?» – вопросом на вопрос ответила Ларика. Ей надоело, что новенькая задает столько бестактных вопросов, словно имеет право лезть ей в душу. «Дмилыч сказал, что меня любит. И знаешь, я ему поверила». «Он сказал это до постели или после?» — пошла в контрнаступление рыжая. «После», — не стала врать соперница. «Значит, у меня еще все впереди». Ларике хотелось сбить спесь с посетительницы. «Возможно, поэтому я и начала разговор с дележки, а не с угроз». «Угроз? Ну да. Я воин, ты ополченец. Могла бы просто вызвать на поединок, дабы устранить соперницу». «Вызывай. Без боя я его никому не отдам», — отрезала девушка. Она отодвинулась к самой спинке кровати и подобрала ноги под себя. «Успокойся, я же не дура. Представляешь, как Дмилыч отреагирует на то, что его любимая девушка отправила на возрождение его друга, ради которого он жизнью рисковал. Нет, так мы обе ни с чем останемся». «Пусть он сам выберет», — начала была Ларика, но русалка ее перебила. «Отдавать мужикам решение таких важных вопросов? Ты в своем уме?» «Ничего не понимаю», — совсем расстроилась Ларика. Ее вымотал этот странный разговор. Она жутко устала, она только вышла из преисподней. Хотелось отоспаться, отлежаться и перенести решение всех вопросов на утро, которое, как известно, вечером мудренее. Но нет, эта новенькая вцепилась похлеще клеща. На измор, что ли, решила взять? «А что тут понимать? Ты его любишь? Он, как минимум, очень хорошо к тебе относится. Однако, выбрав меня, подсознательно будет нас сравнивать. А мне оно надо?» «Неужели отказываешься?» — не поверила рыжая. «Еще чего? Нет, подруга, не хочу превращать твою и его жизнь в мучение, не говоря уже о своей». «Почему в мучение?» От усталости Ларика не могла понять, чего сейчас добивается соперница, ведь все козыри у нее на руках. «А ты как думала? Представь, что уйду я. Он будет переживать?» «Скорее всего», — подумав, подтвердила подруга. «Тебе нужен несчастный мужчина?» Русалка разговаривала, словно умудренная годами женщина, хотя была моложе собеседницы. «Он мне нужен любой». И это было чистой правдой. «Хорошо, спрошу по-другому. Ты будешь счастлива, если твой мужчина несчастен?» «Нет». «Значит, остается всего один вариант». «Какой?» — спросила и подумала. «Когда-нибудь этот разговор закончится, или она так и будет терзать меня всю ночь?» «Женить его сразу на обеих». Русалки не давали покоя слова провидца, и она долго над ними размышляла. Ей, как любой женщине, конечно, претило делить любимого с кем-то еще, но и потерять его девушка не была готова. Она отыскала один единственный выход, который требовал переступить через себя, почти как тогда, при принуждении к миру с ненавистными подругами. Опять же, хорошо зная себе цену, она надеялась позже исподволь ненавязчиво отодвинуть соперницу на вторые роли. Средства борьбы у нее имеются, настойчивости не занимать, а вось образуется. После таких слов Ларике показалось, что она попала в театр абсурда в качестве исполнительницы главной роли. Ей даже в кошмарном сне не могло привидеться подобное «добровольный гарем вдали от знойного Востока». Вначале она хотела сказать подруге все, что думает по поводу ее варианта, но побоялась не сдержаться и мысленно начала считать до 10. А на цифре 3 весь ее запал куда-то исчез. Девушка вдруг вспомнила, что трижды могла стать для Дмилыча больше, чем другом, но так и не стала. И, вероятно, причина была в ней самой. А еще она вспомнила, как пыталась выживать в этом мире без него, когда считала погибшим. Жить снова вдали от любимого она не смогла. «А он согласится?» Понимая, что молчание затянулось, спросила Ларика первое, что пришло в голову. «Ты в курсе, что Дмилыч сегодня стал десятником?» Вместо ответа задала неожиданный вопрос русалка. Рыжая глянула в интерфейс. «Теперь да, и что с того?» «По статусу ему позволено иметь двух женщин». «Две? Откуда такие правила?» Ларика совсем запуталась. «Я ничего об этом не знаю». «Сколько ты в рубеже?» 3 года. «А я с рождения, поэтому негласные законы мне известны». Русалка старалась не выдать истинной причины их разговора и сейчас импровизировала. «Так что он все равно когда-нибудь приведет в дом вторую. И лучше, если это будет девушка, которая его по-настоящему любит, а не какая-нибудь вертихвостка». «Вроде тебя», — подумала Ларика, но вслух спросила. «Думаешь, Дмилыч на такое пойдет?» «Смотря какие аргументы приведем. Но сначала нам нужно договориться между собой. Ты согласна?» «Поменять статус друга на статус супруги?» «У мужа я признаю друзей только мужского пола. Остальные попадают в разряд подозрительных особ, с которыми будет короткий и жесткий разговор», — уверенно заявила русалка, словно уже была замужем. «Хорошо, я согласна», — вздохнула рыжая. «Вот и отлично. Значит, с сегодняшнего дня мы с тобой лучшие подруги, которые все делят пополам. Договорились?» «Да», — снова согласилась Ларика, хотя шестым чувством поняла, что за словами новоявленной лучшей подруги кроется некий подвох. «Сегодня я была дежурной по кухне, завтра твоя очередь. Утром готовишь завтрак к 8 часам, днем обед к 2, вечером ужин к 7». Словно из пулемета оттарабанила русалка, развернулась и быстро покинула чужую комнату. Надежда спокойно выспаться ушла вместе с ночной гостьей.